Глава 14. Все эти потуги разобраться в том, что заблокировало мой мозг, ничто иное, как бесполезная рефлексия. Вот только эти воспоминания первых суток беспамятства такие живые и ужасающие, что позвоночник каменеет. Казалось, я потерял опору, потерял своих преданных людей. Я был переполнен яростью, готов был убить любого, на кого падет даже тень подозрения. И в этом аду я прожил год. И больше проходить через это не хочется. Морозов уже ждал меня на парковке, а на заднем сиденье сидела Алекса. Девочка засияла, увидев меня, а потом смущенно опустила глаза, прикрывая новые розовые штанишки и такую же курточку с яркой вышивкой. «Привет, Алекса!» Впрыгнул на заднее сиденье и демонстративно пристегнулся, дабы не подавать дурного примера. Дети и без взрослых превосходно учатся плохому, поэтому пусть учатся, но не от меня. «Здравствуйте, Горислав Борисович!» Она сложила руки на коленях, как прилежная ученица. «Как прошел день?» Я махнул друзьям, выбежавшим на парковку следом за мной, и мы выехали с подземного паркинга, цепляя кортеж охраны. «Мы с тетей Катей лепили пельмешки. Она сказала, что вы их очень любите». «Их все любят, Алекса!» Почему-то я рассмеялся и отбросил сумку с компьютером, решив чуть нарушить привычный ритуал. «А ты любишь?» «Люблю», — хихикнула она в ответ. «Со сметаной или со сливочным маслом. Мама мне и не разрешает майонез. Но больше всего я люблю бантики». «Какие бантики?» Прошептал, а у самого смех в горле застрял. Я вдруг вспомнил, как перед праздниками мы чуть ли не всем подъездом садились лепить пельмени, а для маленькой Марфы мамы из остатков теста скручивали пустые бантики, которые она уминала со сливочным маслом. «Ну и правильно. Вы съездили к врачу?» Катерина наотрез отказалась от идеи найти няню для Алексы. Топнула ногой, впервые продемонстрировав несогласие со мной. Женщина, вырастившая 5 детей, прекрасно понимала, что найти няню – миссия сверхсложная. Да и я ей доверял как самому себе, потому и спорить не стал. Оставил им в помощь недовольного Морозова и отбыл в офис с охраной. «Да, я даже не плакала!» Девочка задрала рукав и продемонстрировала небольшие ранки. «Ты молодец!» «А как мама?» Алекса спросила это тихо, аккуратно, будто сама боялась услышать ответ. «Сейчас приедем в больницу и все узнаем. Врач может нас к ней не пустить, но без подробностей мы не уедем. Поэтому пообещай, что ты не будешь расстраиваться и плакать. Хорошо?» Долетели мы до клиники как-то слишком быстро. Пока Алекса возилась с ремнем, я сам открыл дверь, подхватил ее на руки и в сопровождении Морозова рванул на нужный этаж. Алекса дрожала, еле слышно хныкала, а сама сжимала руками меня за шею, сама того не замечая, довольно больно оттягивая мои волосы. Но наше воодушевление погасило серое выражение лица доктора, вышедшего из палаты. Петрович заверил нас, что операция прошла более чем успешно, но посещения запрещены. Не помогли ни мои угрозы, ни слезы Алексы. Петрович категорически уперся. И вот тут Алекса не выдержала. Разрыдалась так, что жутко стало. И чем больше мы ее успокаивали, тем громче она плакала. Огромные слезы ручьем лились, а моя рубашка намокла так, что прилипла к телу. «Алекса, с мамой все хорошо. И как только будет, можно ее увидеть, нам тут же позвонят, и мы приедем». Легонько поглаживал ее по спине, пытаясь найти нужные слова. Но в голове было пусто, как в банке, и эхо гуляло. «Ну что мне сделать, чтобы ты перестала плакать? Хочешь мороженое или аттракционы? Просто скажи, чего ты хочешь, и я все сделаю. А мама говорит, что покупать тишину и спокойствие не педагогично. Взрослые так показывают свое неумение договариваться. Заикаясь, прошептала Алекса, вытирая слезы о мой пиджак. Ну, пойдем тогда договариваться. Не выдержал и рассмеялся. Сидеть тут смысла не было. Петрович был как скала, поэтому пришлось прижать к себе Алексу и спускаться обратно на паркинг. Она не отпускала мои руки, продолжала прижиматься, игнорируя и новое детское кресло, и даже косой взгляд Морозова. Не знаю, что на меня нашло, но спорить с ней не было ни малейшего желания. Игнорировала и телефонные звонки, и сообщения, и даже ни разу не открыл ноутбук. И при этом почему-то не испытывал никакого раздражения. Этот милый рыжий подкидыш слишком круто поменял мою жизнь. И чувство это такое странное. Оно берет почему-то за душу сильнее, чем выдуманная плаксивая драма. Тут нечто другое. Рассматривал спящую на моих руках девочку и не мог отвести глаз. Все те же длинные ресницы, чуть вздернутый носик с похожей горбинкой и искусанная верхняя губа, над которой застряла слеза. Горькая, чистая, детская. Она просто безумно походила на Марту. До мурашек. Словно я вернулся в прошлое. Казалось, сейчас постучат в дверь и позовут играть в футбол. А на трибуне будет сидеть Марфуха и играть в свои куклы. Черт, это какой-то флэшбэк. Параллельная вселенная, в которую меня закинули по ошибке. Ну, какова вероятность, что соседская девчонка, которую ты не видел почти 20 лет, появится в твоей жизни с ребенком на руках? Вероятность — ноль. А вот у меня все через одно место. И ребенок на руках, и девчонка соседская при смерти. «Дядя Гора!» Алекса распахнула глаза, лишь когда мы въехали в поселок. Девочке ей словно стыдно стало. Она соскользнула с моих колен, опустила руки и холодно стало. Будто в прорубь провалился. Руки заколола, а вдох застрял занозой в горле. Смотрел, как разжимаются детские пальчики, и пытался разобраться в природе этого ощущения. Почему мне не хочется ее отпускать?